время, как быстрая птица, и нам покой только снится. Часто в душе повторяем, что день с собой принесет. Так день за днем исчезает, время летит, словно знает, скоро за нами Спаситель придет. Не улетай, время, постой, нас подожди немного. Сколько людей, сколько друзей не нашли, не нашли Бога. Время, постой, не улетай, в небо одна дорога. Дай еще шанс, последний шанс им найти Бога. Часто мы время теряем, в лишнего не замечаем. Остановись для нас время, дай нам тобой дорожить, чтоб не в числе тех нам быть. Кто не прощал, кто не любил, кто тебе, Господь, забыл. Кто за тобою не шел, кто тебя не нашел. Птица, что в небо к Богу стремится, все оставляя, все забывая, чтобы к нам не возвратиться. Не улетай, время, постой, нас подожди. Не нашли, не нашли Бога. Время, постой, не улетай, в небо одна дорога. Дай еще шанс, последний шанс им найти Бога. Дай еще шанс, последний шанс.